А Анита не унималась, и ее распирал восторг. «Да не с тебя надо деньги брать, а тебе платить, ты же чудо природы!» Я, скромно отводя взор, застегивал штаны и чуть было не сказал, что каждый советский человек на моем месте сделал бы то же самое, если бы его башка, как моя, была бы в это время занята мыслями о побеге, прощанием с родиной и детьми. Назад мы поперлись пешком. Анита висела на моей шее и благодарно зацеловывала меня. Она выглядела счастливой любовницей, обожающей меня и гордящейся мною. Я же еле ноги волочил. Уже в полусне я добрался до гостиницы, взял у ухмыляющегося администратора ключ, отдал ему собаке паспорт жены и, взлетев в лифте под небеса, не раздеваясь, уснул. Мне показалось, что я не проспал и 5 минут, как меня подняли нещадно тормоша. Нянька и моя жена. Вся группа уже завтракала внизу, торопясь к автобусу. Наши чемоданы стояли в вестибюле. Я не мог есть и пялил мутные глаза по сторонам. Наши дамы качали головами, переглядываясь, вот, мол, что алкоголь делает с человеком. А моя жена вступилась за нашу семейную честь и кое-кому пояснила, да еще на высоких тонах, мол, ее муж действительно опьянел, не в меру наглотавшись местного вина. А случилось это потому, что он не пьющий, чист, как стеклышко, и к алкоголю привычки не имеет, не то что некоторые. Скоро комфортабельный автобус уносил нас из этого города. Остались за холмом черепичные крыши, фонтаны на площадях и наша гостиница-небоскреб. Где-то под одной из черепичных крыш сладко-сладко спит прелестная девочка Анита и во сне видит, как она со мной стоит у стойки банка, я подписываю чек, и она считает хрустящие кредитки в твердой конвертируемой западно-германской валюте. У меня даже не было сил улыбнуться при этой мысли. Я провалился в тягучий сон под мягкое покачивание автобуса. Жена с беспокойством оглядывала меня. «Который час на твоих?» — спросила она. Как вы помните, свои часы она в попыхах позабыла дома и о времени осведомлялась у меня. Теперь мои часы мирно покоились на ночном столике рядом со спящей Анитой. Я полуоткрыл глаза и протянул жене руку без часов. «Где твои часы?» — ахнула жена. Я не нашел ничего лучшего, как ответить ей. «Не знаю, пьяная свинья!» — прошептала жена, чтобы соседи не слышали, и уже громко на весь автобус сказала. «Мой муж забыл свои часы в гостинице!» К нам подбежала гид из местного туристского бюро, стала упрашивать жену не волноваться, сказала, что сейчас же сообщит в гостиницу, и часы пришлют нам вслед. «У нас очень строго», — с гордостью сказала она, — «ничего не пропадет». «Держи карман шире», — съязвила одна из наших дам. «Плакали ваши часики. Жульки на этом свете не перевелись, даже при социализме». Другая дама заспорила, взяла под защиту эту страну и, в пылу спора, забыв об осторожности, ляпнула. «Здесь не Россия, тут воровства нет». Нянька предложил прекратить дискуссию и смотреть в окна на прекрасные пейзажи дружественной нам страны. Когда мы приехали по назначению и сидели в вестибюле гостиницы на чемоданах, ожидая ключей от номеров, пришла запыхавшаяся гид и убитым голосом сказала, что в моей комнате перерыли все, но часов не нашли. «Я и не сомневалась», — возликовала дама, которая еще в автобусе все это предвидела. «Такие же воры, как у нас». «Вы не огорчайтесь», — совсем растерялась гид, — «мы что-нибудь придумаем». «Не верю», — отмахнулась моя жена. «Слава богу, чемодан у него не украли. Видит пьян, почему не взять?» «Ты деньги где хранишь?» «В чемодане», — проблеял я, готовясь к самому худшему. «Открой чемодан», — велела жена, подбоченясь и сверля глазами бедного гида. «Я хочу при свидетелях увидеть, где наши деньги». В чемодане, как и следовало ожидать, денег не оказалось. Моей жене сделалось дурно. Гид и дамы из нашей группы отпаивали ее холодной водой, и она слабым голосом совершенно раздавленного человека жаловалась всем, кто был в вестибюле. Лимонада себе не позволяла, берегла. Детям подарки хотела сделать. Бессовестные люди, ни стыда, ни чести. А еще строят социализм по нашему примеру. Дело принимало скандальный оборот. Я снова стал подумывать о побеге, о политическом убежище. Но все обошлось благополучно. Местные власти, трухнув не на шутку за свой престиж, компенсировали нам все потери, и при этом в сильно преувеличенном объеме. В день отъезда мне в присутствии всех наших туристов, извиняясь и оправдываясь, вручили золотые часы швейцарской фирмы «Лонжин», а жене в счет потерянных денег поднесли большой пакет, в котором были не только шерстяные костюмчики и вязаная шаль для бабушки, но и платье джерси самого большого размера, как раз в пору моей жене. Остальные туристы, не скрывая, завидовали нам, и все вместе высоко отзывались о гостеприимстве страны, которую мы покидали. Я делался легким испугом. Вот так я переспал с иностранкой, нажив при этом золотые часы и одев с иголочки всю свою семью. У меня как-то из головы не идет Шурик Колосовский. Астахов затянулся сигаретой и, округлив губы, пустил дым колечками. Вот вспомнили нашу молодость, и Шурик возник, а не кто-нибудь другой. Он вроде эмблемы, символа той поры. Вспыхнул яркой звездочкой, всех озарил своим светом, так что вот до сих пор забыть не можем, и исчез, как бы растаял в небытии. А был ли Шурик, возникает вопрос, не плод ли он нашего воображения? — Ты что, шутишь? — недоверчиво хмыкнул Лунин. — Не до шуток, — вздохнул Астахов, — скорее грустно. Шурик был... Он с тобой, Лунин, 2 года в одной комнате жил. Это факт. А вот как умер, уж не помню точно. У меня тогда рана открылась, в госпитале провалялся всю весну. Правда, что он повесился? Повесился Шурик 9 мая, в День Победы, в нашей комнате. Вечером был салют. Все небо над Москвой в ракетах. Ну, мы и выскочили на улицу поглазеть. Вернулся я в комнату, Шурик висит. «Вот чего не пойму, того не пойму», — вскочил с дивана Зуев и, запахнувшись в мохнатую простыню, как в тогу, зашагал по ковру. «С нами учились инвалиды войны. Кто без рук, кто без ног, кто с одним глазом. А учились-то как? Через пень-колоду, лишь бы сдать. А как за жизнь цеплялись? Никто и не вздумал покончить с собой». Шурик же король, красив, умен, одарен, ну, по всем статьям, баловень судьбы. Ему и сталинскую стипендию дали, значит, в деньгах не нуждался, не то что мы. Начальство на Аркане тащило его вверх. Он и староста курса, он и секретарь партбюро, повсюду, где надо товар лицом показать, совали Колосовского, а уж о женщинах и говорить не приходится. На его похоронах весь цвет Москвы был, я имею в виду женщин, и рыдали в 3 ручья, как безутешные вдовы. Чем ему жизнь поперек горла встала, а? Он записки не оставил.